Ее отец умер, когда девочке было 6 лет, и вырастила ее мать, которая больше не выходила замуж. 6 лет, — шепотом пробормотала Линда. Санта заморгала, значит, она солгала нам. Все, что она говорила про своего отца, — ложь. Бог мой, как нас ловко обвели вокруг пальца. Линда сокрушенно покачала головой. Все, с меня хватит, я собираюсь. Линда, подожди, я не хочу ничего обсуждать, Сэм, с меня довольно. Позволь мне сказать только одно. Ты и так уже вдосталь наговорилась. Не думаю, чтобы ты по-настоящему слушала. И я не стану слушать, если ты повторишь это снова. Она решительно направилась в свою спальню. Сэм подскочила, услышав телефонный звонок. Звонила Кэтрин Дэнс. «Мы только что видели по телевизору», — начала Сэм. Но Кэтрин перебила ее. «Послушайте меня, Сэм. Я вовсе не думаю, что он направляется на север. Я практически уверена, что он едет за вами». «Что?» «Я только что узнала от Джеймса Рейнольдса. Он просматривал материалы по делу об убийстве Кройтонов и наткнулся на упоминание об Эллисон. А во время допроса, вскоре после ареста Пелла, Рейнольдс задал ему вопрос о случае в Рейдинге, об убийстве Чарльза Пикеринга, и заговорил об Эллисон, его подружке, которую вы упоминали. Пелл внезапно вышел из себя и напал на прокурора или попытался напасть. Я испытала примерно то же самое во время допроса в Салинасе. Он всегда начинает так себя вести, когда чувствует, что допрашивающий вплотную подошел к чему-то важному. Джеймс считает, что Пелл убил Пикеринга, потому что тому было известно о его горной вершине. По той же причине он пытался найти и Эллисон. Ей тоже была неизвестна. Но при чем тут мы? Потому что Пелл рассказал вам об Эллисон. Возможно, вы никогда бы не нашли никакой связи между ней и его собственностью. Может быть, даже и не вспомнили бы. Однако это место, его королевство, настолько важно для Пелла, что он готов расправиться с любым, кто представляет хоть малейший риск для его владений. В данном случае имейтесь в виду вы обе. Линда, иди сюда. Линда появилась на пороге, сурово нахмурившись. Я только что по рации связалась с полицейскими, охраняющими вас. Они перевезут вас в центральный офис КБР. Мы едем к вам вместе с агентом Келлогом. Мы будем ждать Пелла в вашем домике. Сэм, срывающимся от волнения голосом, произнесла, обращаясь к Линде, «Кэтрин считает, что Дэниел может ехать к нам». «Нет». Шторы были задернуты, но обе женщины инстинктивно бросили взгляд на окно. Затем Сэм глянула в сторону спальни Ребекки, не забыла ли она закрыть окно после того, как обнаружила, что Ребекка сбежала. Кажется, не забыла. В дверь постучали. «Дамы, это офицер Ларкин». Линда и Сэм обменялись полными ужаса взглядами и застыли. Затем Линда медленно подошла к глазку, кивнула и открыла дверь. Полицейский вошел. «Меня попросили отвезти вас в КБР. Оставляйте здесь все и идемте со мной». Второй полицейский стоял на улице и внимательно следил за стоянкой. «За нами пришли охранники», — Кэтрин произнесла Сэм в трубку. «Мы уходим». Саманта схватила сумочку. «Пошли скорей». Голос ее дрожал. Полицейский, держа руку на кобуре, кивнул на автомобиль. Именно в это мгновение пуля поразила его в голову. Полицейский без звука рухнул на землю. Следующий выстрел, и второй полицейский, схватившись за грудь, вскрикнул и медленно опустился на землю. Первый полицейский пополз к своей машине, но не дополз и потерял сознание на тротуаре. «Нет, нет!» — вырвалось у Линды. Раздался звук шагов по тротуару. Дэниел Пелл бежал по направлению к домику. Саманту парализовал ужас. Однако ей удалось взять себя в руки, она прыгнула внутрь домика и захлопнула за собой дверь, успела запереть ее на цепочку, и тут еще одна пуля пробила дерево насквозь. Саманта рванулась к телефону. Дэниел Пелл дважды ударил ногой в дверь, вторым ударом ему удалось сломать замок, но цепочка удержала. Дверь приоткрылась всего на несколько дюймов. «В комнату Ребекки!» — крикнула Саманта. Она бросилась к Линде и схватила ее за руку, но та неподвижно застыла на пороге. Поначалу Саманта подумала, что Линда оцепенела от страха, но на лице у нее не было никаких признаков ужаса. Она оттолкнула Саманту. «Дэниел!» — крикнула Линда. «Что ты делаешь?» — закричала Саманта. «Иди сюда!» Пелл еще раз ударил в дверь ногой, но цепочка вновь выдержала. Саманте удалось оттащить Линду от порога шага на два, но в конце концов Линда все-таки вырвалась. «Дэниел!» — повторила Линда. «Пожалуйста, послушай меня. Еще не поздно. Ты можешь сдаться. Мы найдем тебе хорошего адвоката. Я добьюсь, чтобы тебе...» Пелл выстрелил в нее. Он просто просунул пистолет в щель двери и выстрелил Линде в живот, так, словно прихлопывал мухобойкой надоевшее насекомое. Он попытался выстрелить его второй раз, но Саманта потащила Линду в комнату Ребекки,